Но тогда, выходит, все было совсем по-другому. В кабинете орудовала именно Марина. И понятно в таком случае, почему Андрей, зайдя в кабинет за рукописью по просьбе Соловьева, не заметил постороннего. И понятно, почему машина Собликовой стояла так далеко, и почему сумочку с собой не взяла. Опытный преступник старается не брать с собой личные вещи. Мало ли как ситуации сложатся, застукают, удирать придется. В спешке можно что-то обронить, потерять, оставить по забывчивости. А сумочка в этом случае играет роль балласта, занимает руку, мешает бежать. И понятно, как неизвестный ночной посетитель ухитрился неслышно проникнуть в дом. Дверь-то была открыта. Вероятно, Андрей заботливо открыл ее для Марины. Да, все это чудесно. Но кто же их убил? Кто и зачем пришел ночью в дом Соловьева? И еще один вопрос не давал покоя Насте. Как быть с Соловьевым? Признаться, что она работает в милиции и вплотную заняться двойным убийством, совершенным в его доме, но тем самым поставить большой жирный крест на возможности отработки обитателей мечты на причастность к похищениям и убийствам юношей? Или продолжать прикидываться юристом из фирмы? Как лучше? Как правильнее? Сделать ставку на те жизни, которые еще можно попытаться спасти, или признать, что линия мечты оказалась ошибочной, бесперспективной, и расшифроваться? Попытаться спасти или признать? Голова у нее шла кругом. Она нервничала, поэтому никак не могла сосредоточиться, чтобы все хладнокровно обдумать, и от этого злилась и нервничала еще больше. Она решительно встала из-за стола, заперла кабинет и поехала в тир к Анатолию Хвостунову. Способ был проверен многократно. После занятий у Хвостунова Настя снова обретала способность логично и здраво рассуждать. «О, привет!» — расплылся в улыбке Толя. — Опять за ум взяться не можешь? — Не могу, — призналась она. — Шарики за ролики заехали, и кроме злости и испуга ничего не чувствую. Он усадил ее за стол. — Сейчас покажу тебе наглядно твои шарики с роликами, — пообещал Хвостунов. Выклинчил, наконец, прибор. Он поставил перед Настей небольшой чемоданчик размером с дипломат и открыл крышку. Ничего особенного Настя не увидела. Четыре небольшие металлические пластины, по две с левой и с правой стороны, и две шкалы. «Это что за чудо техники?» — недоверчиво спросила она. «Много ты понимаешь», — фыркнул Хвостунов. «Это активациометр». «И для чего он?» «Для диагностики. Дальше много слов, ты их все равно не знаешь. Короче, клади руки на пластины и не разговаривай». Настя послушно положила руки на пластины. Стрелки на шкалах дернулись и поползли в сторону. Хвостунов что-то записал на листке бумаги, подумал и неодобрительно покачал головой. «Эк, тебя заклинило. Переживаешь? Неприятности, что ли?» «Да нет, все в порядке». «А что ж ты вся в правое полушарие ушла? У тебя сейчас не мозг, а одно сплошное правое полушарие. Преобладание эмоционально-образного компонента. Соображаешь хорошо?» «Плохо. Потому и примчалась к тебе лечиться. Я же знаю, стоит мне пострелять под твоим руководством полчасика, и мозги на место становятся». «Не волнуйся, сейчас поставим твои мозги на место. Потом посмотрим, что прибор покажет. Иди на линию. Заряжать сама будешь?» «Никогда», — засмеялась Настя. «Я тебе доверяю. У меня ногти длинные, маникюр мешает». Анатолий ловко снарядил магазин и подал ей заряженный пистолет. «Давай лечись. Слова помнишь?» — Помню. — Только вслух, — предупредил Хвостунов. — Да ладно тебе, я не перепутаю. — Вслух, — я сказал, — а то толку не будет. — Ладно, — обреченно вздохнула Настя, — начинай процедуру. Она встала на линии огня, опустив руку с пистолетом вниз. — Эй, оружие-то положи. — Ты еще не сосредоточилась, — прикрикнул Анатолий. — Отвечай на вопрос, что является базовым компонентом результативной стрельбы — в любых условиях. Отвечай, не торопясь, проговаривая каждое слово. Базовым компонентом, медленно начала Настя, обеспечивающим результативную стрельбу в любых условиях, является согласованное выполнение таких элементов, как нажатие на спусковой крючок, охват рукоятки пистолета и фиксация лучезапястного сустава. Правильно. чему соответствует первая опорная точка — моменту осознавания правильного захвата рукоятки пистолета. Вторая опорная точка — наводка оружия и предварительная обработка спускового крючка. Третья опорная точка — контроль за удержанием ровной мушки и согласованием работы указательного пальца с фиксированием кисти руки. Четвертая точка. Контроль действий после выстрела. «Молодец, все помнишь», — похвалил Хвостунов. «Бери оружие и все вслух. Думаешь только о том, что говоришь, больше ни о чем». «Скобу на палец посадил, рукоятку облепил», — послушно начала Настя. «Ну так и облепи. Чего ты в нее вцепилась, как в волосы ненавистной соперницы? Не надо так судорожно, мягче, мягче». «Но он тяжелый», — пожаловалась Настя. «Ничего не выпадет», — усмехнулся Хвостунов. «Облепи — не случайное слово. Пальцы и ладонь как бы прилипли к рукоятке. Пистолет и рука составляют одно целое, они срослись, как будто перчатку на руку надела. Ты не должна думать о том, что оружие может выпасть из руки. Оно не выпадет. Оно уже приросло». «Так, хорошо. Дальше».